27. Похоже, Девиан раньше меня самой знает, что мне нужно. Пока я только решаюсь признать свои желания, он жадно припадает к моим губам и этим безмолвным поцелуем выдвигает требования, которому жаждет подчиниться мое тело. Мне хочется забыть о своей боли, отпустить ее и уступить растущему внутри чувству лишь ради себя самой. Нетерпеливо обняв Девиана за шею, я запутываюсь пальцами в его волосах, а после притягиваю его губы ближе к своим, хотя мы и так практически прижимаемся друг к другу. В ответ он принимается ласкать мое тело, прикасаясь ладонями к лицу, груди и бедрам. Уверенно рисует на коже круги большими пальцами, одним лишь этим доводя меня до безумия. Мы целуемся неистово, с большей страстью, чем прежде, словно бы стремясь поглотить остающиеся между нами крохи сомнений. Он слегка прикусывает мою нижнюю губу. Я откидываю голову назад и издаю стон. Девиан резко, судорожно втягивает в себя воздух. «Я хочу тебя». Выдыхаю я. «Скажи, чего ты хочешь?» Он наклоняет голову и припадает к моей обнаженной шее, прикусывает кожу, потом покрывает ее поцелуями. «Я хочу тебя», повторяю я. Мир вращается вокруг, и я крепче цепляюсь за Девиана, боясь, что колени в любой момент могут подогнуться. «Скажи, чего ты хочешь?» — рычит он, покусывая мою плоть. Что-то внутри меня ломается. Возможно, последние остатки самообладания. Создается впечатление, будто его хриплый, полный желания голос разрывает на части какие-то путы. «Хочу, чтобы ты целовал меня везде, познавая каждый уголок моего тела. Исследовал меня пальцами и языком, а потом сделал своей, как надлежит супругу. Хочу, чтобы ты двигался медленно, пока я не начну задыхаться и умолять, а потом ускорил темп. И хочу, чтобы мы вместе разлетелись на куски и спустились с созданных нами небес, как серебристые искры падающих звезд». Девиан стонет и, оторвавшись от моей шеи, вновь припадает к губам. Он целует меня все более яростно, чувственно и хаотично, а после резко отстраняется и прижимается лбом к моему лбу. «Я дам тебе все это. И даже больше», — хрипло выдыхает он. «Я подарю тебе томительное блаженство, а потом повторю все сначала, уступая все еще оставшемуся в тебе желанию, и приложу все силы, чтобы ты поняла, насколько я люблю тебя». Девиан жадно притягивает меня к себе и делает шаг назад. Я с трудом держусь на ногах, а потому цепляюсь за него, не находя сейчас в мире ничего более стабильного, чем он. Где-то по пути между окном и столом остается его рубашка. Я провожу ладонями по его широкой обнаженной груди, полностью открытой для моих прикосновений. Несмотря на холодную ночь, от кожи Девиана исходит такой жар, что странно, как она не обжигает. Он тянется к моей рубашке, поднимает ее за нижний край и стягивает через голову. Я его не останавливаю, но все же замираю, когда стылый воздух зимы пробегает по позвоночнику и вызывает в теле дрожь, никак не связанную с зарождающимся внутри желанием. Ощутив мое колебание, Девиан слегка отстраняется. «Тебе холодно? Это слишком для тебя?» «Нет, не в этом дело». И пусть мне хочется прикрыть свою все более обнажающуюся плоть, это желание борется во мне с потребностью и дальше водить ладонями вверх и вниз по его рукам. «Просто я никогда...» «Я тоже», — Облегченно улыбается Девиан. «Сегодня ночью мы станем учителями друг друга и нетерпеливыми учениками». Склонившись, он касается губами моих губ. «А если, как только ты меня по-настоящему увидишь, я тебе не понравлюсь?» Дрожащими губами спрашиваю я. Он ведь еще не видел шрам у меня на спине и лишь мельком заметил оставшиеся на теле следы былых ран. «Я уже увидел тебя. В тот самый миг, как ты только вошла в мою дверь. Увидел твою душу и влюбился в нее. Ничто в смертной оболочке, в которую она заключена, не заставит меня любить тебя меньше». Произносит он с такой уверенностью, что я немного расслабляюсь и опускаю руки на его бедра. «Доверься мне и моей любви, и я никогда тебя не разочарую». И Девиан вновь целует меня. На этот раз медленнее, глубже и увереннее, чем прежде. Я выдыхаю, и он крадет мое дыхание, а вместе с ним и все сомнения. Я все больше отдаюсь его власти. Я хочу его. Всего без остатка. И если сегодня ночью мы в последний раз сможем по-настоящему быть вместе, тогда я полна решимости отбросить страхи и наслаждаться каждой минутой, проведенной с ним рядом. Когда Девиан отпускает меня, с губ непроизвольно срывается низкий стон. «Не хочу, чтобы ты еще сильнее заледенела», со смехом поясняет он, порывшись в сидельных сумках, вытаскивает одеяло и бросает его на стол. «Я уже горю», шепчу я. Сжав мои бедра, Девиан подсаживает меня на стол, и я инстинктивно обвиваю его ногами. Восхитительное ощущение. Сердце бьется в груди, задавая ритм мелодии, которую способны петь только мы вдвоем. Девиан нависает надо мной, и все вокруг, кроме него, словно перестает существовать. Я сдвигаюсь назад и ложусь на спину на большом каменном столе. Он устраивается рядом и, запустив пальцы в мои волосы, убирает их назад. Приближает лицо и вновь принимается терзать мои губы в перерывах между поцелуями, любуясь на меня, как на богиню во плоти. А после, обжигая взглядом, обещающим тысячу желаний, которые при свете дня показались бы непристойными, он двигается вниз по моему телу. Избавляя от остатков разделяющей нас одежды, Девиан заменяет ее поцелуями. Приподнявшись на локтях, я наблюдаю, как он слегка покусывает выступы моих тазовых костей. Он поднимает на меня остекленевшие глаза, а после с нарочитой медлительностью устраивается у меня между ног. И прежде чем я успеваю что-то робко возразить, целует меня там, напоминая, что время скромности давно минуло. Дыхание перехватывает, а с губ срывается стон. Я поджимаю пальцы на ногах, купаясь в волнах такого наслаждения, какого никогда не испытывала прежде. Жаркого, всевозрастающего, порождающего крики удовольствия. Теперь я понимаю, почему мне не хватало сорванных украдкой поцелуев. Я жаждала именно такого высвобождения, которое не могло подарить простое слияние наших губ. Я выгибаюсь над столом, сжимая в кулаках одеяло, и тут же с криком падаю обратно. Я словно распадаюсь на осколки, охваченная таким всепоглощающим блаженством, что кажется, будто до этого момента в моей жизни не было вообще ничего настоящего. Девиан выпрямляется, с усмешкой облизывает губы и вновь нависает надо мной, устраиваясь между бедер. Я ловлю его взгляд и читаю в нем волнение, нерешительность, нервозность. В точности все мои эмоции. «Ты уверена?» спрашивает он. «Если сомневаешься, мы еще можем остановиться». «У меня куча сомнений. Во всем, кроме этого момента. Я хочу тебя, Дэвиан». Повторяю я то, что уже говорила ранее. Он подается вперед. Мучительно, напряженно. И меня вдруг пронзает острая боль. Я вздрагиваю, и Дэвиан замирает. «С тобой все хорошо?» «Все отлично», — уверяю я. К счастью, он мне верит и не останавливается. Мы дружно вдыхаем, когда он снова подается вперед и прижимается ко мне бедрами. Неглубоко, поверхностно дыша, я привыкаю к новым ощущениям. А потом он начинает двигаться. Никогда еще я с такой остротой не чувствовала его сильного, уверенного присутствия, как во время первых толчков. И даже не представляла, насколько сильный жар способен зародиться в самой глубине моего естества. Мы движемся вместе, тяжело дыша, давая волю нашему обоюдному желанию, и на этот раз вместе достигаем пика и шагаем за грань. Он падает в мои объятия, и мы цепляемся друг за друга, охваченные восторгом и наслаждением. Столь чистая радость вызывает смех. И когда Дэвиан немного отстраняется, мы обмениваемся улыбками, понимая сокровенные мысли друг друга, как могут только любовники. «Это было. Было». Я силюсь подобрать слова. По губам Дэвиана медленно расползается чувственная усмешка. «Это был лишь первый раунд». Он вновь завладевает моими губами, и мы опять погружаемся в пучину блаженства.